Глава 18. Элемент неожиданности. Дух-двойник избрал дорогу через безмолвные, ломаные и извилистые коридоры, двигаясь легким, натренированным шагом дровского воина-ветерана. Но проницатели, направляемые центральным мозгом, предвидели маршрут Закнафейна в точности и уже поджидали его. Как только Закнафейн оказался рядом с тем самым каменным гребнем, где попались в западню Белвар и Щелкунчик, один из элитидов выпрыгнул из засады прямо на него и... пиву! Выпустил оглушающий поток энергии. Немногие существа смогли бы противостоять подобному мощному удару с такого близкого расстояния, но Закнафейн был одушевленной вещью, существом не из этого мира. На сознание Закнафейна, соединенное с другим уровнем существования, не влияла близость атакующего. Невосприимчивые к подобной ментальной атаке мечи духа двойника воткнулись прямо перед собой. Каждая, порезав по одному молочного цвета, лишенного зрачка глазу изумленного элитида. Три других проницателя спикировали с потолка вниз, испуская свои оглушающие стрелы по мере приближения. Мечи Закнафейна самоуверенно поджидали их, но проницатели продолжали снижение. Никогда прежде ментальная атака не подводила их. Они не могли поверить, что выводящие из строя все живое конусы энергии могли оказаться теперь бесполезными. Пив! Элитиды выстрелили дюжину раз, но дух-двойник, казалось, не заметил этого. Элитиды, начиная беспокоиться, попытались проникнуть внутрь мыслей Закнафейна, чтобы понять, как мог он избежать воздействия. Они обнаружили барьер, который был в недосягаемости их проницательных способностей, барьер высшего уровня существования. Они стали свидетелями фехтовального выпада Закнафейна против их несчастного собрата и не имели ни малейшего намерения вовлекать искусного дрова в рукопашный бой. Переговорив телепатически, они мгновенно пришли к согласию дать задний ход. Но они спустились слишком низко. Закнафейну было наплевать на элитидов, и он упорно пошел бы дальше своей дорогой. Однако, к несчастью для элитидов, инстинкты духа двойника и знакомство с проницателями в прошлой жизни привели его к простому заключению. Если Дзирт шел этим путем, а Закнафейн знал, что это так и было, он, вероятнее всего, столкнулся с проницателями сознания. Существо нематериальное могло бы нанести им повреждение, но любой смертный дров, даже Дзирт, оказался бы в печальном для себя положении. Закнафейн положил один меч в ножны и одним прыжком оказался у каменной гряды. В доли секунды, взмыв вверх, дух-двойник поймал одного из поднимающихся элитидов за колено. Фиву! Это создание снова обрушило сильный ментальный порыв, но оно уже было обречено против беспощадного меча Закнафейна. С невероятной мощью дух-двойник вздымался вверх, прокладывая себе дорогу клинком. Элитид тщетно отбивался от него, но его голые руки не могли остановить духа-двойника. Меч Закнафейна врезался через живот проницателя в его сердце и легкие. Задыхаясь и пытаясь зажать огромные раны, Элитид мог лишь беспомощно наблюдать, как Закнафейн нашел точку опоры и распорол ударом сверху вниз его грудь. Умирающий Элитид кувыркнулся и шлепнулся о стену, уже мертвый. Нелепо завис в воздухе, орошая кровью дно пещеры. Оттолкнувшись, Закнафейн перелетел на другого Элитида, парящего рядом. И вместе они врезались в поспешно удаляющуюся группку остальных проницателей изгнания. Руки с мечами размахивали, а щупальца раскачивались в попытках ухватить дровского воина. Однако смертоносным оказался клинок, и мгновение спустя дух-двойник освободился от последних двух жертв. Активировал магический заговор для левитации и легко поплыл назад к каменной гряде. Закнафейн спокойно уходил прочь, оставив трех элитидов висеть мертвыми в воздухе на срок действия их левитационных заговоров, а четвертого — лежащим на полу. Дух-двойник стал стирать кровь со своих мечей. Он предвидел, что скоро им предстоит еще много убийств. Два проницателя продолжали следить за пантерой, вернее, за той сущностью, какой она была на родном уровне. Они не догадывались, что Гвинвивар ощущает их присутствие. На астральном уровне теряли смысл привычные свойства материи, такие как запах или вкус. Им соответствовали иные неуловимые ощущения. Когда Гвинвивар охотилась здесь, чутье позволяло ей воспринимать эманацию энергии и переводить ее в отчетливые ментальные образы. Не видя лося или кролика, она без труда различала их ауру, как и ауру любого существа, находящегося здесь. Элитиды не были такой уж редкостью на астральном уровне, и Гвинвивар уловила их эманации. Пантера еще не решила, было ли их присутствие случайным, или это каким-то образом связано с тем, что Дзирт в течение многих дней не вызывал ее. Явный интерес проницателей Гвинвивар предполагал последнее, и это вызывало у пантеры большую тревогу. И все же Гвинвивар не хотела делать шаг против столь опасного противника. Пантера продолжала заниматься своими делами, не прекращая настороженно следить за нежелательной публикой. Гвинвивар заметила изменение эманации проницателей, когда эти твари неожиданно отправились обратно на ментальный уровень. Пантера больше не могла ждать. Взвившись прыжком через звезды, Гвинвивар набросилась на проницателей. Слишком сосредоточившись на процессе перехода, элитиды ничего не замечали, пока не стало слишком поздно. Пантера нырнула под одного из них, ухватив его серебряную нить клыками ослепительной белизны. Шея Гвинвивар изогнулась и дернулась, и серебряная нить лопнула. Беспомощный элитид улетел прочь, превратившись в парию астрального уровня. Другой проницатель, более озабоченный собственным спасением, проигнорировал душераздирающие мольбы своего напарника и продолжил снижение в туннель перехода, которым должен был вернуться в свою телесную оболочку. Элитид почти ускользнул от Гвинвивар, но когти пантеры ухватили его как раз в тот момент, когда проницатель вошел в туннель перехода. Гвинвивар вплыла вслед за ним. Со своего каменного островка Щелкунчик наблюдал суматоху, нараставшую по всей долине элитидов. Они носились взад и вперед, отдавая телепатические команды рабам занять оборонные позиции. Надсмотрщики у каждого выхода исчезали, зато другие проницатели взмывали в воздух, чтобы вести общее наблюдение. Щелкунчик понял, что назревает критическая ситуация, и сознанием пещерного урода завладела простая мысль. Если проницатели будут отвлечены новым неприятелем, это может стать его шансом на спасение. Благодаря этой мысли личность Питча начала доминировать в сознании Щелкунчика. «Главная проблема — это пропасть», — думал он, поскольку ему ее не перепрыгнуть. Он мог бы перебросить через пропасть Серого Дворфа или Рофа, но это вряд ли поможет его собственному побегу. Взгляд Щелкунчика упал на опору моста, затем на других узников острова. Мост был поднят, высоко расположенная рукоятка рычага была наклонена в сторону острова. Прицельное попадание могло бы толкнуть ее в обратную сторону. Щелкунчик хлопнул лапой о лапу, этот жест напомнил ему о Белваре и запустил какого-то серого дворфа высоко в воздух. Несчастное существо взмыло вверх и устремилось в сторону рычага, но не долетело. Вместо этого оно ударилось о стену пропасти и отправилось в бездну. Щелкунчик сердито топнул ногой и повернулся в поисках другого снаряда. Он пока не знал, как добраться до Дзирта и Белвора, но сейчас ему некогда было волноваться за них. Пока что проблема Щелкунчика заключалась в том, чтобы убраться со своего острова тюрьмы. На сей раз высоко в воздух взмыл какой-то юный ров. Закнафейн и не думал прятаться и выслеживать. Невосприимчивый к ментальной атаке проницателей, дух-двойник открыто вошел в долину элитидов. Отряд проницателей тут же слетелся к нему, атакуя оглушающими ударами. И вновь, не дрогнув, дух-двойник прошел через ментальную энергию. А троих элитидов настигла та же судьба, что и тех четверых, что встретили Закнафейна в туннелях. А затем появились рабы. Желая лишь угодить своим хозяевам, гоблины, серые дворфы, орки и даже несколько огров напали на вторгшегося дрова. Некоторые из них размахивали оружием, но большинство имело лишь руки и зубы, рассчитывая раздавить дрова одиночку своим числом. Проворные мечи и ноги Закнафейна оказались эффективнее подобной прямолинейной тактики. Он передвигался танцующей походкой и наносил разящие удары. Отклоняясь в сторону, внезапно возвращался и повергал ниц ближайших преследователей. Позади сражающихся рабов элитиды, как бы образовав вторую линию обороны, оживленно обсуждали целесообразность избранной тактики. Их щупальца извивались в бешеном темпе, вторя ментальному обмену мнениями. Они пытались осмыслить неожиданный ход схватки. Им не хотелось вооружить поголовно всех рабов. Но те падали на камни, сраженные насмерть, один за другим, принося элитидам ощутимые убытки, к их немалому огорчению. И все же элитиды считали, что у них есть шанс выйти победителями. Позади них все большее число рабов взбивалось в стадо, чтобы вступить в драку. Дерзкий одиночка может устать, его движения замедлятся, и орда рабов сокрушит его. Проницатели сознания были далеки от истины. Они не могли знать, что Закнафейн был одушевленной вещью, магически оживленной вещью, которая не устанет и не замедлит своих движений. Белвар и его хозяин увидели, что по телу одного из элитидов, лежавших в креслах, прошли судороги. Красноречивый признак того, что обитающий в нем дух возвращается из астрального путешествия. Белвар не понимал скрытого смысла этих конвульсивных движений, но ощущал, что его хозяин радуется, а это доставляло удовольствие и ему. Но хозяин Белвара был также слегка встревожен тем, что возвращается только один из компаньонов. Ведь зов центрального мозга обладал высшим приоритетом и не мог быть оставлен без внимания. Проницатель увидел, что тело вернувшегося элитида успокаивается, соединившись с возвратившимся духом. Но тут в полной растерянности заметил, как вокруг этого тела завихрился темный туман. Как только элитид вернулся в ментальный уровень, хозяин Белвара телепатически разделил с ним его боль и ужас. Однако не успел он опомниться, как увидел пантеру, которая, материализовавшись, терзала и рвала тело вернувшегося элитида. Белвар замер, когда короткая вспышка узнавания пронзила его сознание. «Бифрип!» — еле слышно выдохнул он, а затем «Дзирт!» И четкий образ коленопреклонного дрова возник в его мозгу. «Убей ее, мой храбрый воин! Убей ее!» Умолял хозяин Белвара, но он опоздал со своим призывом. Несчастный проницатель отчаянно извивался. Его щупальца цеплялось за кошку, пытаясь добраться до Гвинвивар. Гвинвивар ударила наотмашь мощной лапой и снесла с плеч голову спрута. Белвар, у которого руки еще были заговорены для работы по камню, медленно подбирался к пантере. Его движения были скованы не страхом, а смятением. Хранитель туннеля обернулся к своему хозяину и спросил. «Гвинвивар?» Проницатель понял, что возвратил Сверфнеблюну больше, чем собирался. Восстановление магического заговора повлекло за собой другие опасные воспоминания. На Белвара уже больше нельзя было полагаться. Гвинвивар почувствовала намерение элитида и отпрыгнула от мертвого проницателя за секунду до того, как оставшаяся в живых тварь дунула на Белвара ментальным потоком. Гвинвивар с размаху сшибла хранителя туннелей, так что тот растянулся на полу. Кошачьи мускулы расслабились и спружинили, как только кошка приземлилась, развернув Гвинвивар к выходу из комнаты. Фью! Атака проницателя задела Белвара, когда он свалился, но смятение глубинного гнома и его все возрастающая ярость противостояли этому коварному нападению. Белвар был свободен. Он вскочил на ноги, сознавая, какой отвратительной и злой тварью был его недавний хозяин. «Иди, Гвинвивар!» — крикнул Белвар, и кошке больше не требовалось понуждения. Как обитатель астрального уровня, Гвинвивар немало знала об элитидах. Ей был известен ключ к победе над этим сообществом. Поэтому пантера, не мешкая, всем весом навалилась на дверь, выломала ее и вырвалась на балкон, расположенный высоко над камерой, в которой содержался центральный мозг. Хозяин Белвара, испугавшись за свое божество, попытался последовать за ней, но сила глубинного гнома в 10 раз увеличилась его гневом. Он не почувствовал боли в раненой руке, когда изо всей силы влепил заговоренной рукой молотом в студенистую мякоть головы элитида. Вихрь искр, окутавших заговоренный молот, опалил лицо элитида, и он отлетел назад, ударившись о стену. Его белесые, лишенные зрачков глаза в недоумении уставились на Белвара. Затем он медленно, очень медленно сполз на пол, вниз, в темноту смерти. 40 футами ниже коленопреклонный дров ощутил нахлынувшие на хозяина страх и ярость и взглянул вверх как раз в тот момент, когда тело черной пантеры вытянулось в полете. Погруженный в транс, Дзирт не узнал в Гвинвивар своего бывшего соратника и ближайшего друга. Он видел лишь угрозу тому существу, которое сейчас больше всего любил. Но Дзирт и другие, занятые массажем рабы, могли лишь беспомощно созерцать, как могучая пантера с оскаленными зубами и широко расставленными лапами внезапно рухнула в середину покрытой венами плоти, которая правила общиной элитидов.